575. Правильно рассуждение о детском образовании, но и в этом случае упускается вопрос сердца. Между тем, явление биения сердца очень близко вниманию детей. Именно детям легче всего рассказать о сокровище сердца. Считаю, что этот рассказ останется на всю жизнь, как первое восхождение.